Глава 10. И кто еще охотник? Из-за небольшого расстояния, разделяющего нас, у меня уже не оставалось времени на то, чтобы хоть как-то среагировать на его атаку. Поэтому я, недолго думая, попробовал отпрыгнуть в сторону. Практически сразу волк показал, что это было плохой затеей, поскольку он спокойно успел среагировать на мой неожиданный бросок в сторону и, силой размахнувшись когтистой лапой, на которой сконцентрировалась красная энергия из его ауры, нанес удар. От силы нанесенного удара меня сдвинуло с места, после чего я с шоком обнаружил, что если судить по появившимся трещинам на щите, он умудрился с одного удара практически пробить его насквозь. От греха подальше я практически сразу попросил ветер, чтобы он меня отнес на некоторое расстояние от этого обезумевшего зверя. Завывший от обиды волк показал, что он рассчитывал на несколько другой эффект, после чего тут же ринулся на повторный заход в мою сторону. Именно в этот момент, когда я начал осознавать, что еще один пропущенный удар, и мне придется начинать все сначала, неожиданно с новой силой пробудилась ярость, которая несколько поутихла за время моего продвижения. Я почувствовал, словно у меня открылось второе дыхание, и практически сразу неожиданно для себя вспомнил эффект гравитации, который мне демонстрировал мастер на землях пространства, и навык, который он мне подарил. Да, навык сейчас недоступен, но что мне мешает выполнить его аналог подручными средствами? Подумал я и начал буквально выбрасывать ману из себя в окружающее пространство. Когда объем выброшенной маны перевалил за 1000 единиц, из-за чего воздух вокруг меня принял насыщенный синий цвет, я попросил ветер взять всю эту ману и сильным потоком прижать эту пушистую тварь к земле, тем самым хотя бы замедлить ее, а в идеале вовсе обездвижить. К своему удивлению, я внезапно ощутил в своей голове эмоции, мне не принадлежащие. Я давно уже научился не пренебрегать никакими непонятными явлениями, поэтому с настороженностью вслушался в них, с некоторым шоком понимая, что я чувствую. Сомнение. Сомнение, которое пришло ко мне со стороны в тот самый момент, когда я попросил ветер прижать волка. Я растерянно замер, когда неожиданно пришло понимание, что это ветер сомневается в том, что выделенной мной маны хватит на задуманное действие. Сразу же, как осознал эту простую истину, я снова продолжил выбрасывать ману, уловив пришедший ко мне импульс счастья, после чего увидел, что ветер времени просто так не теряет, и оборотень, несущийся на меня все больше и больше, теряет своей скорости. Я не знаю, каким образом ветер этого достиг, но он словно создал огромный столб, в основании которого находился оборотень, и невероятным давлением все сильнее прижимал его к земле. Глядя на то, с какой скоростью улетает мана, я понял, что больше нельзя терять ни мгновения, иначе я рискую оказаться перед этой пушистой бестией полностью безоружным. Поэтому я достал из рюкзака свой подзабытый чакрам и побежал в направлении уже еле бредущего волка. Спустя несколько мгновений я оказался около него и сразу с наскока попытался нанести удар. План был хорош, но исполнение подкачало. Я совсем забыл учесть в своих расчетах столб ветра, упирающийся в волка. Стоило чакраму попасть внутрь этого столба, как его моментально силой прибило к земле, а сознание заполнило ужасающая боль от сломанной кисти руки, которую буквально вывернуло в сторону, непредусмотренную природой. Получен физический урон 70, текущий запас здоровья 470 из 624. Получена травма, перелом правой кисти, время восстановления 4 часа. Мысленно костеря, на чем свет стоит, свою сообразительность, прекрасно понимая, если я сейчас ничего не сделаю, то эта боль покажется цветочками по сравнению с тем, что со мной сделает оборотень. После того, как освободиться из своего плена, я, стараясь не обращать внимания на раскалывающую сознание боль, наклонился и, коснувшись прибитого к земле чакрама, поместил его в рюкзак, тут же снова доставая его. Как бы это ни было парадоксально, но полученная травма примела меня в себя, и я, наконец, начал мыслить рационально. Поэтому я подкинул чакрам в воздух, и вторым потоком сознания попросил ветер закинуть его на вершину колонны, которая упиралась в оборотня. Ускорение свободного падения 9,8 метра в секунду в квадрате. Высота колонны, если верить ветру, получилась 540 метров, исходя из чего мы получаем скорость, с которой упадет чакрам, равной больше, чем 100 метров в секунду. А если учитывать еще и то, что там вертикально вниз будет невероятно сильный поток ветра, то можно сделать вывод, что падение чакрама будет способно прорубить что угодно. С предвкушением подумал я. Спустя несколько секунд я получил наглядное доказательство того, что мои расчеты оказались абсолютно верны, когда оборотень под непрекращающимся потоком ветра развалился на две аккуратные половины. В тот же момент я сразу же перестал выбрасывать ману, с некоторым огорчением отметив, что ее осталось чуть больше 800 единиц, что в свете недавних 3000 казалось сущими копейками. Когда оставшиеся два участника отряда увидели судьбу, постигшую их, как они считали, неуловимого командира, то они растерянно замерли на месте, не сводя с меня настороженного взгляда. Мне же, если честно, было совсем не до них. Мало того, что последний бой дался мне невероятно тяжело, и я сейчас далеко не в лучшей своей форме, так еще и чакрам, которым я располовинил оборотня под действием ускорения, буквально пробил асфальт насквозь и зарылся в землю настолько сильно, что даже краешком не торчал над поверхностью. Я, честно, даже не представлял, что делать в текущей ситуации, как вдруг увидел, что к останкам отряда не спеша подошел какой-то человек и, что-то сказав им, повелительно махнул рукой в направлении музеона, куда, несколько поколебавшись, они и пошли. Новое действующее лицо тем временем неторопливо приблизилось ко мне, и чем ближе он подходил, тем отчетливее я понимал, что игры кончились. И также моментально я понял, откуда у местных столько знаний, которым просто неоткуда взяться, не потревожив мировое равновесие. Человек, который приближался ко мне, оказался не совсем человеком. Точнее, не так. Он оказался совсем не человеком. Над его головой горела до безобразия знакомая алая надпись. «Высший демон знаний Астариус. Уровень 100». В голове пронеслись кадры противостояния с демоном вдвое слабее, и от безнадежности у меня буквально начали опускаться руки. Я просто не представлял, что могу противопоставить такому существу на текущей стадии своего развития. Демон, подходящий ко мне, словно знал, о чем я думаю, потому что иначе я не могу объяснить, почему он расхохотался громовым смехом и проговорил. «Что, человек, даже не попытаешься ударить?» Я, сжав зубы, тут же сформировал копье, влив в него 100 единиц маны и отправил его в сторону демона. Надо признать, он меня удивил. Он не стал уворачиваться или как-то парировать удар. Он просто шел в мою сторону, не снижая и не увеличивая скорость своего движения ни на йоту. Копье ветра, накачанное энергией в 20 раз сильнее, чем те копья, которыми я пробивал людей насквозь, с безобидными сполохами энергии сразу же развеялось при соприкосновении с демоном. «Ветер. Значит, ты смог постичь ветер. Очень интересно», — задумчивым голосом проговорил демон на ходу и продолжил. «Надо признать, что это очень большое достижение для людей — освоить управление стихией напрямую. Ты действительно мог бы стать кем-то великим, но решил связаться с тем, кого бы тебе следовало избегать. Поэтому извини, человек, ничего личного. Я просто выполняю свою работу». Я, наконец, вышел из ступора и крикнул. «Как ты проник сюда, демон? Тебе здесь не место!» Он ухмыльнулся какой-то жуткой улыбкой и произнес. «Меня сюда любезно пригласили, глупый человек. А это значит, что отныне мне тут самое место». Между нами оставалось буквально 50 метров, и расстояние неудержимо сокращалось. Я в панике смотрел на него и ловил чувство дежавю. Насколько неудержимо раньше двигался я, уничтожая все на своем пути, настолько же неудержимо сейчас на меня надвигался демон. Самое ужасное, делал он это с таким предвкушением во взгляде, что я совсем не хотел узнавать, что же будет, когда он меня настигнет. Надо что-то делать, иначе в случае моей смерти повторно проникнуть сюда из-за того, что они предупреждены о моем интересе, будет невообразимо сложнее. Подумал я, и именно в этот момент мне прямо на макушку упала капля приближающегося дождя. В этот момент в моей голове наконец-то появился план, реализуя который у меня появилась тень шанса на успех всего мероприятия. План был просто безобразие. Я прекрасно себе отдавал отчет в том, что мне не выстоять в противостоянии с демоном с текущим количеством маны и абсолютно без оружия. Поэтому я принял решение, как бы ни противилась моя душа, использовать хитрость и сбежать. Я тут же выделил 500 единиц маны и попросил ветер опустить тучи на нашу грешную землю, что он практически сразу и начал выполнять. Одновременно с этим я, отодвигая боль на задний план, ринулся в сторону от демона, который, обнаружив мой маневр, расхохотался и прорычал. «Тебе это не поможет, человек. Прими же свою судьбу». «Ага, сейчас, только шнурки поглажу», — пробурчал я, стараясь обижать его по широкому кругу. В этот момент в окружающей действительности наконец-то начали происходить первые изменения. Я обнаружил, что с каждым новым мгновением видимость все больше и больше снижалась, из-за чего противоположный берег реки уже утонул в тумане. Заметил это и демон, который не замедлил ответить. «Очень умно, человек, и, возможно, против кого-то этот ход тебе и помог бы, но не против меня». после чего ускорился, начав ощутимо сокращать расстояние между нами. В этот момент я подхватил себя ветром и запульнул в направлении центрального входа в парк Горького, практически сразу в целях экономии обрубая поступление маны, оставляя себя свободно летящим от полученного первоначального ускорения. Практически сразу демон скрылся в активно наступающем тумане, и я несколько успокоился от осознания того факта, что расстояние между нами все больше увеличивается. Не знаю, как полковник заполучил себе на службу такое существо, но тут явно что-то нечисто. Пронеслась в голове неспокойная мысль, и я поставил себе зарубку в памяти о том, что если появится возможность нового визита к Мириэлле, нужно обязательно сообщить ей о факте появления в нашем плане такого существа. Пока я размышлял о вечном, мой впечатляющий полет подходил к своему логическому завершению, и на мгновение я подхватил себя потоком ветра, гася накопленную скорость. После чего, спустя пару секунд, я наконец шмякнулся о землю и, не удержавшись от удара, упал прямо на больную руку. Не знаю, каких сил мне стоило не выругаться от боли, но я все-таки справился с этим, и с некоторым трудом, поднявшись на ноги, активировал навык чувства народа, практически опустошая этим действием свои запасы маны. Возникшая стрелочка перед глазами была невероятно крупных размеров, из-за чего я сделал вывод о том, что практически достиг цели. И действительно, спустя буквально пару десятков шагов я уперся в отдельно стоящую палатку, которая даже визуально выглядела очень дорого. Не раздумывая, я откинул полог и ворвался внутрь нее, практически сразу увидев лежащую в углу Свету, со стянутыми широкими хомутами руками и ногами, а рядом с ней хмыря в темных одеждах, который, повернувшись, с удивлением на меня посмотрел. Я невероятно задолбался от настигших меня приключений за последние несколько часов, поэтому не стал рассусоливать и говорить какие-то речи, а просто полностью обнулил свои запасы маны и, сформировав копье, отправил его в сторону этого хмыря. Надо отдать ему должное. Невзирая на свой 15-й уровень, он все-таки успел отреагировать и начал, судя по всему, погружение наизнанку. Но несколько задержался с этим действием, вследствие чего копье, брошенное мной, успело его задеть и вонзилось в плечо, причиняя этим очень сильную боль. Несмотря на это, он закончил свой переход, оставляя нас со Светой одних, и что-то мне подсказывало, что сейчас я его явно больше не увижу. Ринувшись к Свете, я увидел, что она находится без сознания. Но мне некогда было разбираться с тем, что с ней происходит. Мы сейчас находились на вражеской территории, а где-то рядом бродил 100-уровневый высший демон. Поэтому я схватил ее здоровой рукой и закинул на плечо, благо что увеличенная сила с легкостью позволяла провернуть этот фокус, после чего сразу же пошел на выход из палатки. Когда я из нее выходил, то в тумане толкнул какого-то человека, который тут же начал ругаться, на чем свет стоит. Но я решительно не обратил на него никакого внимания, и, следуя подсказкам памяти, аккуратно двинулся на выход из этого прекрасного места. За время своего движения я понял, что даже не догадывался о том, насколько сильно и прочно вошла в мою жизнь недавно обретенная мана. Сейчас, когда ее количество бескомпромиссно показывало твердый ноль, я ощущал себя словно без рук или без глаз. Не представляю, как жил раньше без такой полезной штуки. Когда я вытащил Свету из палатки, то чтобы не плутать и не выйти туда, куда не следует, я принял решение двигаться в направлении набережной, после чего, дойдя до ограждения, обозначающего границы береговой зоны, двигаться вдоль него до тех пор, пока я не окажусь за пределами этого прекрасного поселения. В принципе, план оказался очень даже неплох, потому что, следуя ему, я на своем пути не встретил никаких преград, кроме невероятно густого тумана, из-за которого все мое снаряжение было уже насквозь мокрое. Двигаясь вдоль ограждения, я то и дело слышал перекличку бойцов полковника, которые таким нехитрым способом проверяли, все ли из них живы, и не нашел ли кто нарушителя. Спустя долгих 15 минут, очень неожиданно для меня, всплыло системное окно. «Вы покинули территорию враждебно настроенного поселения. Штрафы сняты». Тут же, к моему величайшему облегчению, мана начала восстанавливаться, но, к сожалению, ввиду того, что благословление Эста уже закончило свое действие, то происходило это весьма скромными объемами в 4,5 единицы в минуту. Я уже на радостях хотел активировать свой последний камень обновления, но тут обнаружил, что дебаф иссушения, наложенный на меня солдатами на обзорной площадке, никуда не делся, и, соответственно, применение камня обновления не даст мне абсолютно никакого эффекта, потому что хоть таймер отката я и скину, но вот применить навык из-за дебафа не смогу. Прикинув примерное расстояние, я понял, что мне требуется как минимум 100 единиц маны для успешного переноса, что, исходя из несложных расчетов, является аналогом еще целых 20 минут игр в прятки со смертью. Были у меня, конечно, подленькие мыслишки прикончить сначала Свету, а потом себя и не мучиться, но жаба, трепетно хранящая и так немногочисленные попытки возрождения, все-таки взяла верх, убедив меня в том, что кардинальные меры я всегда применить успею, а попытки в камне лучше все-таки приберечь. Глядя на то, как рассеивается вокруг туман, я понял, что, оставаясь на берегу и дальше, я очень сильно рискую быть обнаруженным врагом. Поэтому, поудобнее перехватив все так же лежащую мешком Свету, я решительно начал углубляться в лес слева от себя. Не знаю, каким образом, но на протяжении следующих 20 минут нас так никто и не нашел. То ли они не ожидали такой наглости, что я расположусь фактически у самых их границ, то ли они считали, что я уже ушел порталом. Но суть в том, что искали меня явно спустя рукава, что позволило мне даже с некоторым избытком накопить требуемый объем маны. После чего я поднял так и не приходящую в себя Свету и, открывая портал, прошептал: «Ну вот и все. Мы идем домой, но еще обязательно сюда вернемся».